Глава 13. Кабинет больше походил на библиотеку. Притом не такую, в которой Поля иногда брала книжки рядом с домом, а из тех, что показывают в исторических фильмах. Впрочем, после всего того, что она видела в этом доме, разве можно было ожидать иного? Ряды стеллажей, стоявшие поперек помещения, по правую руку были уставлены шарами на специальных подставках, по левую — толстенными книгами. Все имело свою нумерацию. «Как пользоваться шарами, вам расскажут Пикси», — сообщил Даррен, наблюдая за изумленной Полиной. Шары страшно напоминали один небезызвестный фильм, только там они хранили настоящие тайны, пророчества, а здесь... Ну, если призадуматься, бухгалтерские операции тоже часто хранят разные интересные секреты. Впрочем, комментарий Даррена Полину от раздумий оторвал. «Пикси?» — переспросила девушка. «Да». И словно в подтверждение его слов, с верхних полок слетела стайка маленьких существ. Тонкокрылые, они оказались такого размера, что без проблем умещались на ладони. Даррен как раз подставил свою, чтобы одна из пикси смогла приземлиться. Остальные закружили рядом. Белокожая, с голубыми длинными волосами, она чем-то походила на механическую куколку искусной работы. Бледное лицо со светящимися однотонными голубыми глазами, без зрачка и радужки, смотрело на девушку с интересом. Одета пикси была во что-то вроде золотого доспеха со множеством витых деталек. Полина едва не воскликнула о том, какая же это прелесть, но вовремя прикусила язык. «Мало ли, еще обидятся». «Библиотечные пикси рождаются из книжной пыли», — продолжил рассказывать Веймар. «Потому это довольно редкие создания, но они неоценимые помощники в том, что касается работы с книгами. И как это, по-вашему, базами данных? Вам не придется ничего искать самостоятельно. Просто скажите, что именно вам нужно, и пикси принесет вам нужную книгу, документ или шар. Они знают каждую строчку в этом кабинете наизусть». «Вот это настоящее подспорье!» Поля едва не захлопала в ладоши от радости. Она-то еще подумывала о том, как же может один человек вести столь объемный фронт работ. А вот и первая подсказка в ответе на этот вопрос. «Отлично!» «Попробуйте!» Веймар поднес пикси к Полине. Малышка смотрела на девушку с любопытством, подрагивая стрекозиными крылышками. «Ее зовут Пичи». «Привет, Пичи!» Поздоровалась, склоняясь чуть ближе к местной хранительнице. «Меня зовут Полина. Принеси мне, пожалуйста, последний гроссбух». Пикси вопросительно поглядела на Даррена и только после его одобрительного кивка вспорхнула с мужской ладони и скрылась среди стеллажей. Веймар тем временем жестом предложил пройти чуть дальше. Здесь, спиной к большому окну с витражами, что простиралось от пола и до самого потолка, стоял огромный стол. За ним кресло, мягкое даже на вид, с высокой спинкой. Что удивило Полину, так это то, что за исключением пера и чернильницы стол был девственно чист. Она-то привыкла, что столы в бухгалтерии завалены ворохом бумаг. Прямо перед ней на стол шлепнулась увесистая книга, а пикси издала звук, похожий на перезвон колокольчика. «Спасибо». Поля улыбнулась малютке, на что та исполнила нечто похожее на реверанс, прямо в воздухе. «Кажется, вы им понравились», — отметил Даррен. «Библиотечные пикси не с каждым будут разговаривать». «Разговаривать?» — не поняла девушка, глядя вслед улетевшей феи. «О, похоже, вы не понимаете их языка», — констатировал дракон. «Ну что же, это мы еще исправим, а пока придется поработать как есть». Полина кивнула, раскрывая книгу. Бегло пробежалась взглядом по колонкам цифр. «Здесь только торговые операции, а как же текущие расходы на содержание дома, личные нужды и прочее?» «Хотите знать стоимость моих панталон?» — фыркнул дракон, на что Поля смерила его осуждающим взглядом. Веймар на это закатил глаза. «Расходы по поместью ведет миссис Веймар. Ваша основная задача — сопровождение торговых операций». Осуждение во взгляде сменилось удивлением. «И много торговых операций вы проводите?» «Когда как?» — он пожал плечами. «Сейчас идет сбор урожая. Как только все будет готово, приедут торговцы. Также есть пара старых задач, которые необходимо документально закрыть. Для начала я хотела бы немного освоиться, понять, как у вас велся учет. Перелистывая страницы, задумчиво отозвалась Полина. «И, может быть, я смогу принести компьютер из своего мира?» На это Даррен отрицательно покачал головой. «Боюсь, это невозможно. По правилам нашего мира, проносить через портал новые технологии из мертвых миров запрещено. Это касается любых электрических приборов из вашего мира». «Жаль», — вздохнула Полина. «Она-то уже представила, как будет обучать Пикси работать в 1С. Одних в бухгалтерском учете, других в управлении торговлей, а там и до управления предприятием недалеко. Также вам необходимо контролировать казну». «Приходы и расходы, все понятно». Записи Гроссбуха сильно увлекли Полину. Она уже даже не смотрела на Даррена, лишь перечитывала их одно за другой. «Поставка золотой ржи для единорогов Винтероса, 3 телеги. Настройка грузового портала. Партия эгейского мрамора для орочьего племени и хан Бартыя». И что было самое интересное, в графе «Подтверждение сделки» галочки не стояли, как в сводках за предыдущие месяцы. «А почему здесь пропуски?» — она указала Даррену на эти пустоты. «Похоже, старина Сильвер не успел собрать акты», — пожал плечами дракон. «У единорогов?» «Ага. И у орков?» «У них самых». Поля покосилась на мужчину с явным недоверием, хотя о чем это она? Он же и сам дракон. «И как вы обычно получаете эти акты? Есть какая-то почта? Голуби, например, или волшебные шкатулки?» «О, такие документы только лично в руки!» — хохотнул мужчина. «Боюсь, любая птица в племя орков — письмо в один конец. Они, вероятно, сварят пернатую вместе с вашим посланием». Еще один ошарашенный взгляд девушки явно позабавил мужчину. «Так и быть, на первый раз я сопровожу вас», — смилостивился Веймар. «Заодно представлю. Думаю, будет правильно облететь всех наших основных партнеров и познакомить вас». «Значит, я увижу единорогов?» Поля не знала, то ли радоваться. «Единороги ведь, то ли впасть в панику. Как у лошадей с рогом можно взять хоть какие-то акты? А печать они как будут ставить оттиском копыта? А орки — это такие высокие, зеленокожие и с торчащими наружу клыками?» Впрочем, забегать вперед, наверное, не стоило, и проблемы лучше решать по мере их поступления. «Увидите», — хмыкнул дракон, направляясь к выходу. «Оставлю вас до вечера. После ужина сходим в ваш мир». Полина кивнула вслед и снова вернулась к книгам. Перед ней на стол уселась Питчи. «Ну что, поработаем?» — с улыбкой обратилась Поля к Пикси. Та в ответ снова прозвенела колокольчиком.